«Ох, и задам же я тебе болтуну!» — воскликнула она. «Ты надо мной смеешься!» Даюй надулась, и Бао Юй стал просить у нее прощения. «Милая сестрица, извини меня, я больше не буду. Чудесный аромат, который исходил от тебя, напомнил мне это древнее предание. Посмеялся надо мной, а теперь уверяешь, что это древнее предание», — возмутилась Даюй. Не успела она произнести эти слова, как на пороге появилась Бао Чай и со смехом спросила. «Кто это здесь рассказывает древние предания?» «Погляди сама», — ответила Даюй. «Кто же может быть другой? Он просто надо мной поиздевался, а ссылается на древние предания». «Ох, так это брат Бао Юй!» — воскликнула Бао Чай. «Тому, что он знает древние предания, я не удивляюсь. Жаль только, что когда этими преданиями необходимо воспользоваться, они вылетают у него из головы. Позавчера ему нужно было вспомнить стихотворение «Листья банана», которое известно каждому. Но он так и не вспомнил. Он даже вспотел, хотя остальные дрожали от холода. Значит, сейчас у него вновь появилась память. «Амитофо!» — воскликнула Даюй. «Спасибо, сестрица. Ты всегда находишь, чем ему ответить. И ответы у тебя меткие». Неожиданно в комнате Бао Юя послышался какой-то шум. Кто хочет знать, что там произошло, пусть прочтет следующую главу. Глава 20, из которой читатель узнает о том, как Фан Сифын бранила завистливого Дзяхуаня и как Лин Дай Юй посмеивалась над картавой Сян Юнь. В то время как Бао Юй в комнате Дай Юй рассказывал историю о крысах-оборотнях, неожиданно вошла Бао Чай и стала насмехаться над Бао Юем, который во время праздника фонарей никак не мог вспомнить выражение «зеленый воск». Между братом и сестрами завязалась веселая, шутливая беседа. Бао Юй опасался, что если Дай Юй сразу после обеда заснет, ночью ей будет нехорошо. Но на его счастье появилась Бао Чай, они втроем шутили, смеялись, и сонливость Дай Юй будто рукой сняло. Лишь после этого Бао Юй успокоился. Но вдруг послышался какой-то шум в комнате Бао Юя, и все сразу навострили уши. «Это твоя кормилица ссорится с Си Жень», — с улыбкой сказала Дай Юй. Си Жень относится к ней со снисхождением, а мамка Ли сердится и всякий раз старается поучать ее. Эта старуха не в своем уме. Бао Юй хотел бежать к себе, но Бао Чай удержала его за руку. «Не стоит портить отношения с кормилицей. Уступи ей. Она уже совсем стара и выжила из ума». «Я это давно знаю», — сказал Бао Юй и вышел. В своей комнате он увидел мамку Ли, которая стояла, опираясь на клюку, и ругала Си Жень. «Бесстыжая девка ты! Ведь я из тебя сделала человека. А сейчас, когда я пришла, ты заважничала, развалилась на Кане, и на меня никакого внимания не обращаешь. Только и думаешь, как бы своей лестью опутать Бао Юя. А он тебя слушает и тоже не признает меня. Ведь ты всего лишь служанка, которую купили за несколько лян серебра. Как ты смеешь безобразничать в таком доме? Выгнать тебя отсюда нужно. Или выдать замуж за какого-нибудь малого. Тогда мы посмотрим, сможешь ли ты, как оборотень, обольщать людей». Си Жень сначала подумала, что мамка Ли сердится лишь потому, что она лежит и не встала при ее появлении, поэтому ей ничего не оставалось, как возразить. «Я заболела, пот меня прошиб, я закрылась головой и даже не заметила, как вы пришли». Но когда она услышала, что мамка Ли говорит, будто она обольщает Бао Юя и что ее надо выдать замуж, Си Жень смутилась, обиделась и, не выдержав, заплакала. Хотя Бао Юй слышал этот разговор, Он не знал, как поступить.